А велик ли список? Не переживай, всего 4 фамилии. Особое внимание мужчинам, их 3 штуки. Кто такие? Нахмурился Зарубин. Настя рассказала ему о своем визите к Алисе Борисовне и о том, как работала в ее фирме Милена и при каких обстоятельствах уволилась. Понимаешь, еще вчера Дорошин обратил внимание на то, что у Канунникова в середине августа появились деньги на то, чтобы снимать квартиру. Он в это время, по нашим сведениям, сидел без работы. Я сперва подумала, что это Милена ему давала деньги, которые брала у Седова. Но с Седовым-то она познакомилась позже. Значит, либо у нее уже тогда появился источник дохода, либо сам Канунников нашел способ заработать. Это нужно выяснить. Этот клиент-турист либо действительно устроил Милену на хорошую работу с хорошей зарплатой, либо взял ее на содержание. Короче, нужно его найти. «Да найду я, не волнуйся. Но я не понимаю, зачем. Какое это может иметь отношение к убийству, если ее из Щеколдина убрали исключительно из-за самого Седова? По-моему, ты грузишь меня пустой работой, Настя». Я с утра уже по фигурантам бегаю, информацию собираю о тех, кому Седов в свое время хвост прищемил. Какая разница, когда и кем работала Погодина 100 лет назад? Сережа, ты забываешь, что все эти годы Погодина и Канунников были вместе. Все, что происходило в ее жизни, касалось и его тоже. Я просто хочу понять, на чем его зацепили. Как его заставили убить женщину, которую он столько лет любил? Чем его купили или чем его шантажировали? Более того, люди, которые его наняли, могли предоставить ему помощь после убийства, например, убежище. Они помогают ему скрываться. Если мы поймем, на чем его взяли, мы узнаем, кто его нанял, а если узнаем, кто его нанял, у нас появится еще одно поле для поисков самого Канунникова. Настя не стала говорить Сергею о возникших накануне подозрениях, о странных бокалах и чужой дискете, о пропавшей куртке и оставленном дома лекарстве. На это потребуется слишком много времени, а его и без того мало. Кроме того, она может ошибаться, а версию о заказном убийстве все равно надо проверять. «Ладно, понятно». Зарубин вздохнул и горестно почесал темя. «Будем считать, что у меня 8 рук и 7 голов, и вообще я уродец какой-то. Может, еще есть задание? Говори уж сразу, не томи». «Есть», — улыбнулась Настя, — «доехать до дяди Федора прямо сейчас». «Может, сразу на Филиппины?» — фыркнул он. «Это ближе получится». «На Филиппины потом, а сейчас в Балакиревский. Нужно отдать коробку». «Какую еще коробку?» Зарубин скроил такую мину, словно Настя предлагала ему отвезти следователю часть расчлененного трупа. «Вот эту». Она достала из сумки упакованную в полиэтилен коробку для дискет. «Сделаешь?» Сергей молча взял у нее коробку и сунул в свою спортивную сумку. «Думаете, я маленький и неказистый, и поэтому мной можно помыкать?» — затянул он свою обычную арию. «Вот вырасту...» «Вот вырастешь, Шварценеггером станешь», — подхватила Настя. Весь репертуар Зарубина она давно знала наизусть. Ей пришлось изрядно поплутать, пока она, наконец, нашла нужный адрес. Офис строительной компании располагался на первом этаже обычного жилого дома и занимал всего 2 комнаты, правда, довольно просторные. Вообще-то это была обыкновенная квартира, перестроенная и оборудованная под офис. Настя по опыту знала, что так выглядят чаще всего компании-однодневки, которые создают для проведения одной конкретной операции, в данном случае для строительства одного дома. Потом компания исчезнет. Скучная, вялая девица, открывшая Насте дверь, сообщила, едва разжимая губы, что генерального директора сейчас нет, он на объекте, главного инженера тоже нет, есть только бухгалтер. Бухгалтер Настю вполне устраивал. Симпатичная молодая женщина с готовностью согласилась побеседовать. В ее глазах Настя не заметила ни паники, ни волнения, и подумала, что с финансовой отчетностью здесь, пожалуй, все в порядке. Впрочем, если все так, как она придумала сегодня ночью, то в этой фирме и не должно быть никаких проблем с налогами и прочей бухгалтерией. Все чисто и прозрачно. «Вам фамилия Канунников ничего не говорит?» — спросила она. «Канунников?» — задумчиво повторила бухгалтер. «Да нет, не слышала». «А с фирмой «Контракт окей» вы дела не имели? Может быть, они оказывали вам какие-нибудь консультационные услуги? Они как раз на этом специализируются». «Не помню такого. Но давайте я лучше проверю. Сейчас подниму документы и посмотрю. Может, я забыла? Как вы сказали, фирма называется?» «Контракт окей», — повторила Настя. Бухгалтер записала название на листке и стала доставать папки. «Окей, что это значит?» «Окей, все в порядке?»